Глава 18. К месту встречи с Вайдышевой Катя подъехала ровно в 4. Остановив «Жигули» возле стоянки чуть левее центрального входа, она направилась в помещение. «Тюльпан» оказался маленьким недорогим баром для студентов и преподавателей, коротавших время за чашкой чая или кофе. Зорина заказала порцию мороженого и принялась ждать. Ирина появилась через 15 минут. Девушка медленным шагом подошла к столику, где расположилась журналистка, и наклонилась к ней. «Я тут подумала», — прошептала она, — «это не самое лучшее место. У вас есть машина?» Катя кивнула. «Красные «Жигули» 5-й модели на стоянке. Выходите и поезжайте по направлению к институту, я подсяду по дороге». «Хорошо». Заглотнув мороженое, чтобы не жалеть заплаченных денег, Зорина сделала так, как сказала студентка. Через пару минут подруга Лаковской уже сидела рядом с ней. «Вы кого-то боитесь?» «Да», — призналась Ирина. «Если я совершу ошибку, за мою жизнь не дадут уломанного гроша». Она неожиданно расплакалась. «Я не знаю, что мне делать. Мне не нужно было встречаться с вами, и в то же время я устала бояться. Может, вы сможете помочь, кстати? Я вас узнала, вы ведь известная журналистка Екатерина Зорина». Катя улыбнулась, однако популярность впервые ее не радовала. Захочет ли девушка говорить откровенно, не страшась возможных статей в газете? Поверит ли, что Зорина не собирается их писать, если информаторам угрожает опасность? Ответ Ирины рассеял ее сомнения. «О вас говорят как о порядочном человеке», — студентка грустно усмехнулась. «Естественно, информация конфиденциальна. Вы же не хотите, чтобы завтра меня нашли мертвой?» Журналистка покачала головой. «Положитесь на меня, мы найдем выход». «Тогда давайте поедем куда-нибудь, где нас не увидят». Зорина вывернула руль, и машина полетела на объездную.